Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 24 мая 2017 года. Канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Константин Зеленин. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Подмосковья. До новой исторической эпохи осталось 164 дня. Вот так. То есть очень хорошо. С прогулок, может быть, начнем? Да, давай начнем с прогулок, потому что мы... два дня вот получалось, что не было времени показать фотографии, а показать надо обязательно, потому что они очень хорошие. Так, а куда они, кстати, делись? Вот они. Вот прогулки. Значит, это Альметьевск. Опа. Это Ангарск. Где стулья пишут? Стулья, да. Сегодня оплатили. Ангарск. Надеюсь, будут в пятницу. Это Арсеньев. Это Барнаул, твой любимый, Костя. Который Путинград скоро перенесет. Да, Путинград, который Бронницы, Владимир, Волгоград, Воронеж, Выборг, Екатеринбург, Елец, Зеленоградск. А вот рядом со знаком Нида Клайпеда, там, где если рыбачий, как раз морской рыбачий. Круто. Иркутск. Иркутск. Казань. Казань наш. Здорово. Калининград. Калуга. Киров. Кирове нода нет. Комсомольск-на-Амуре. Красноярск. Пишут, камеру новую купили. Липецк. Протерли, да. Моршанск. Нижнекамск. Нижний Новгород. Какие ждуны там. Омск. Рыбинск. Санкт-Петербург. Смоленск. Стерлитамак, да. Вот. Я пытался прочитать, что там написано на плакате, и понял, что не могу прочитать. Я никак не врубился. Тверь. Тольятти. Здорово. Вот это я могу прочитать, что на плакате. Тюмень. Уфа. Хунчунь. О, уже двое. Нет, их было двое. Нет, это прошлое один. А, ну, да. Челябинск. Ой, с нами Аватар. Видишь, это все будет нормально. Черногорск. Чкаловск. Шахты. Так. Остальные завтра тогда покажем фотографии. Так. Опа. Пишут, дальнобойщики рано начали, надо было 5-11 дождаться. Нет, да они и 5-11 будут, не волнуйтесь. Так, вот пишут нам, здравствуйте, Вячеслав, много лет смотрю вашу программу «Плохие новости». Сегодня вы сообщили в новостях, что сегодня погибла девочка от удара качелей. А буквально вчера я звонил управляющей компании именно по поводу опасности таких качель. Представьте, там раскачивается многокилограммовый железный елда над головами детей, а дети играют в русскую рулетку. Кто успеет пробежать под раскачивающимися качелями? Я сейчас 24 мая 2017 года, 18 часов 46 минут, позвонил снова управляющей компанию, сказал о несчастном случае. Сказал, что я за день до этого предупреждал их. Она, диспетчер, мне сказала, что никому это не мешает. А один я жалуюсь, пожалуйста, озвучьте это на весь интернет, что они специально, заведомо и осознанно убивают качелями наших детей, с уважением, Вячеслав. Ну, может быть, и неосознанно, просто им все пофигу, и мы сегодня об этом поговорим. То есть вчера мы сказали про эти качели и предупреждали, что всякие конструкции опасны для детей, но сегодня по этому поводу целая куча, просто там какое-то безумное количество новостей, очень страшных, и мы знаем, что это волнообразно распространяется уже. Можно спрогнозировать совершенно спокойно. То есть, если есть такой один случай, значит, будут парные и повторные. МЧС в московском регионе ожидаются ливни, град, гроза и сильный ветер. И синоптики предупредили о мокром снеге в Московской области в выходные. Так что, ну, выходные, я напоминаю, 28 мая обычно в это время уже купаются. Спасатели развернули 5 эвакуационных пунктов. Да, я выговорить не могу. В Ставрополе. Да. Эвакуационных. Да. И река Кума затопила 2 населенных пункта в Ставрополе. Там Росгвардия кого-то спасает. И в Тюменской области из-за паводка эвакуировали село Викулово. В общем, с одной стороны, тонет. И прокуратура заявила, что Мурманск был не готов к паводку. Но это по поводу, значит, затопления там в Мурманске. А кто-то другой готов. Ставрополь за подтопление переселит жителей 2200 домов. Якутия подготовила более 260 пунктов временного размещения на случай возможных паводков. Вот вообще во все это я не очень верю. Это отчеты, а что в действительности, я не знаю. Вот в Сибири на Дальнем Востоке борются с мощными лесными пожарами. И 12 очагов за сутки, за последние на Дальнем Востоке, там все горит, да, охватили Россию масштабные пожары. В Красноярске 70 домов, по некоторым сведениям, больше 100 сгорели, по крайней мере, вот на фотографиях поселок Стрелка в Лесосибирске. Вот так это выглядит. Вот так. То есть оттуда даже и не убежишь. Вот сколько тут домов сгорело. Ну, говорят, больше 100 вообще там в 2 населенных пунктах сгорело больше 100 домов. И что происходит? Чем в это время занимаются? Вот на Камчатке 160 возгораний там каких-то. Чем занималось правительство? Как вы думаете? Вот мы с Костей вчера ночью, во сколько это было? В 2.20. Проехали мимо здания правительства. Вот этот белый дом, в который стреляли из пушек. И как вы думаете, сколько горело там окон в здании правительства в то время, когда горит пол России? А? Там горело 3 окна, которые являются сортирами, потому что они закрашены белой краской. Все, больше ничего. То есть там забыли выключить свет в туалетах. Ни одного человека там не было. Представляете, Россия вот в это время, там на Камчатке уже полдень, уже люди обедают. Уже обедают, а эти кренделя спят. Пол России горит, они в этот момент спят. Ну, некоторые мне скажут, что а что им там вроде дергаться спать когда-то надо. Представляете, если правительство все спит в то время, когда там Дальний Восток бодрствует, то когда они взаимодействуют? Когда эти проснутся, те уже спать лягут, представляете? То есть, и когда нам говорят об управляемости в стране, вот это визуально, вот специально. Надо даже позвонить некому. Некому позвонить. Вот там все сгорело, ну, тебе скажут, звоните там, я не знаю, 0-1. 0-1 в пожарную звоните. То есть, не то, что стратегии нет, об этом-то разговор нет. Вообще, какая стратегия у путинцев, о чем речь? Вот даже тактически принять решение невозможно, ни о чем. То есть нужно экстренно какие-то деньги, там, какие-то решения нужно, какое-то постановление, что надо звонить Медведеву, там, сказать, слышь, ты бросай уточку, просыпайся, давай это. И вот на дальневосточных гектарах предложили открыть частные дома престарелых. О, как странное такое заявление. Наверное, спохмела или там что-то кто-то проснулся, говорит, а давайте. Или эти в правительстве проснулись, а им там откуда-то пришло. Они, наверное, так общаются, приходят, смотрят, какие смс-ки им там присылали, пока они спали и так далее. Под Орлом совершил аварийную посадку вертолет «Газпром Трансгаза». Да, ну, так вот где это сейчас? Вот так выглядит посадка. Ну, вообще, я посадки по-другому воспринимаю. Да, посадку совершил. В общем, упал вертолет реально. Там все, видите, сзади у него оторвалось. Ну, вроде как там власти живые. Власти Перми назвали вероятную причину обрушения части сцены на детей. Да, на детей обрушил. 10 человек пострадало в результате обрушения сцены. Вот. И вот так эта конструкция выглядит упавшая. Представляете, вот такая штука упала. 8 человек детей и 2 взрослых придавило. Чего уж там, я не знаю дальше. Но факт то, что недаром мы вчера говорили о том, что вот я не знаю, так устроен информационный мир, что мы его уже заранее чувствуем, что будет, чувствуем. То есть еще ничего не случилось, а мы вчера, если вы откроете и посмотрите, говорили, что аккуратнее там с этими, с воротами, с различными, с качелями, с металлическими конструкциями, и что это связано с детьми, чтобы были очень аккуратны. В Уфе на ребенка упала металлическая конструкция. Да, и видите, тоже тут металлическая конструкция на 7-летнего мальчика упала, он находится в больнице. Такие вот ну, волнообразно такое распространение. Сейчас это не остановится. Если это началось, то нужно понимать, что сейчас будут продолжаться какие-то обрушения конструкций, лесов, возможно, кранов. Вот как это начинается, да, эти какие-то балконы падают, там, я не знаю, лепнина на доме, потолки. Вот, то есть, видите, сейчас волна пошла. Почему это происходит, я не знаю. Это, моих мозгов здесь не хватит. Это, может, лет через 100 люди начнут как-то уметь прогнозировать четко. Но это происходит системно. Вот в школе Новомосковска обрушился потолок. Там сидели первоклашки, на них упал потолок, двоих задело, 8-летнего и 7-летнего. Так что нужно иметь в виду. Задержанных в Химках дальнобойщиков оштрафовали на 146 тысяч рублей. Вячеслав, поясните по поводу вашего вчерашнего высказывания об убийцах русских на Донбассе. А что тут пояснять? Это высказывание относилось к гиркинским товарищам, и пояснять тут нечего. Я как и раньше считал, что они, те, которые там боролись за русский мир, убивали русских людей, так и сейчас считаю. И ничего не изменилось вообще абсолютно. Тогда я говорил, когда показывал фотографии парня вот этого, которого убили так называемые спецназовцы из Самары, да? Как там фамилия парня была? Борис его звали. Ну, у него русская фамилия, русское имя, русское отчество. Они его убили. Ну, за что? Вопрос. Что тут пояснять? Тут и так все ясно. Я думаю, что как бы, соглашайтесь вы с этим, не соглашайтесь, это в объективной реальности не имеет никакого значения. Возьмите списки так называемых укрбендеровцев и посмотрите. Там больше, мы и тогда показывали, более 50% русских людей. Что такое? Русские люди убивают русских людей. Что это? Как это называется? Это называется предательство, как минимум, да? А потом все остальное. Задержанных в Химках дальнобойщиков оштрафовали на 146 тысяч рублей. А я что, я как-то вчера не так выразился, что ли? Почему спросили-то, я что-то не понял. Мне кажется, ну и это хорошо, что спросили, потому что если вдруг что-то непонятно переспрашиваете, дабы какие-то слухи не организовывались вокруг этого, а то какой-то, да. Дальнобойщиков, да, расскажи, как захватили дальнобойщики, я вообще ничего не понял. Нет, это мы про Химки, что это, да. Штрафовали на 146 тысяч рублей. И это понятно, что, а ты расскажи, как захватили других дальнобойщиков. Сегодня, на 51-м... Сегодня нам буквально написали ребята, я так понял, Евгений с Ростова. Ребят на 50, прям читаю, как он прислал смс-ку. Ребят на 51-м километре задержали, сидели, обедали. Машины были обозначены флагами, ОПР, я так понимаю. Подъехали менты, ребята вышли и их упаковали в автозак. Менты нашли плакаты в машинах, сами их растянули и сфотографировали. Задержанных, потом выяснилось, 19 человек. Несанкционированный митинг проводили менты. Представляешь, какая прелесть вообще. Ну, безумие уже. Вот, мальцы, помогите Сергею Мохнаткину, он погибает в тюрьме. Игорь, что у нас с Мохнаткиным? Тогда ты потом, ну сейчас не будем. Возьми это на заметку обязательно. Надо отправить туда адвоката, чтобы пообщались с ним и выяснили, что реально происходит. И помощь Мохнаткину нужна обязательно, сейчас, немедленно. Мы вас услышали, мы сами об этом вот только говорили, пытались связаться с людьми, но пока что-то... Ну, решим, пока есть результаты, но говорить пока не о чем. Так... По поводу 19 человек на 51-м. Да, да, да. Вот, во-первых, дальнобойщиков в Химках оштрафовали. Один сидит, я правильно понимаю? Да. Два. Два один, сидят, один. Да? Один. А? Один сидит. 10 суток ему дали. 10 да? суток. Остальных оштрафовали на общие деньги 146 тысяч рублей. Ну, во-первых, если они к нам обратятся, я думаю, что стоит обратиться, но нужно организовать сбор денег, пусть они счет открывают, мы покажем счет у себя, и я сам какие-то свои деньги дам, потому что, ну, что же, у них и так кушать нечего. Кроме всего прочего, нужно говорить о том, что мы готовы организовать питание дальнобойщиков, которые собираются бастовать дальше, и которые будут бастовать в Москве и так далее. То есть мы готовы, вот, по крайней мере, ну, наши люди, я думаю, и в других регионах организуется. Да, организует. Ну а здесь уже мы, в общем-то, полностью готовы, чтобы организовать питание дальнобойщикам любому количеству, которое здесь будет. Москве, да, в Москве и Московской области. Да, напомню, телефоны 8 95 10 05 11 17. Это телефон Народного дома в Москве. Значит, у нас еще появился, не появился, а разделились. У нас Надежда будет заниматься регионами. 8 95 32 05 11 17. Звоните с регионов на этот номер. Будем выводить артподготовки на YouTube-канал «Артподготовка». То есть артподготовки региональные. С уникальным контентом, но она вам все расскажет. И по поводу питания, люди, у которых есть легковые машины, желающие принять в этом участие, также на самом деле и газели, и также на самом деле и без машин, нужно сортировать продукты и развозить. То есть, ну, как-то логистику оформлять. Мы для этого готовы, ну, практически на 90%. Mm-hmm. Пока у нас минута рекламы. Подписывайтесь на канал «Артподготовка». Здесь есть ссылочка поделиться. Во все соцсети делитесь этой ссылочкой. Просит звук погромче сделать. Володь! Подписывайтесь на канал «Артподготовка». Здесь есть кнопка «Поделиться». Делитесь ссылкой в соцсетях. Погромче просит звук сделать. Нормальный звук? Не знаю. И помогайте, распространяйте. Второму участнику митинга 26 марта дали 1,5 года. Это Александру Шпакову дали 1,5 года. Ну, я так понимаю, что ему вменяют то, что он дважды ударил в лицо сотрудника полиции, когда тот грузил его в автозак. И, значит, ну, признал вину. Я, честно говоря, не знаю зачем. Вот, и обжаловали приговор, будут обжаловать уже защиту его. Но, в общем-то, 26 число показывает, что власть готова разбираться с определенной категорией людей. То есть с теми, кто, ну, вне информационного поля оказывается. Те, кто в информационном поле, оно как-то защищает этих людей, которые вырваны из него, они уже как-то вот подвергаются таким наездам. И вот в деле о насилии над полицейским, насилие, 26 марта появился новый обвиняемый, Дмитрий Крепин. И ему вменяют первую часть статьи 318. Да, то есть тоже он обидел полицейских, напал на них. И так далее. Жесть какая-то. Они такие бедные, несчастные полицейские, да? Пациенте с гипсом руки и ноги выдали табурет для передвижения по новосибирской больнице. Это вообще не смешно, но нормально, да. Тут рука сломана, нога сломана, на тебе табуретку, и не отказываю себе ни в чем. Нормально. Вот. Это такой видеоролик, и я понимаю так, что он завоевывает очень много. Ну, у него много просмотров, он завоевывает интернет, этот видеоролик. То есть я представляю... Шедевр, на самом деле. Директор Большого театра написал письмо Путину о Серебренникове. Да, то есть о чем там написал, не знаю. Но факт тот, что сейчас, видишь, театралы взялись защищать своих. Почему я говорю, они не защищают вот тех, кто 26-го вышел, да? И вот как-то... Мне кажется, они должны вырваться вот из этого своего искусственного дерьма, искусственного от слова искусство, да. То есть вот есть такое дерьмо, которое их туда засосало, и они как-то вырвались. Есть люди, которые вырвались, такие как Басилашвили, такие как Юра Музыкант, и мы им аплодируем, да. А есть те, которые там Путин помоги, и там пытаются что-то как-то, ну, потому что они питаются с руки. Я сразу в таких случаях вспоминаю малую сцену МХАТа, да, и там вот над малой сценой есть... такой горельеф, да, «Море житейское» он называется, Голубкина сделала, но «Море житейское» это вот другое название, «Волна», «Пловец», я думаю, не «Волна» и не «Пловец». Совсем не похоже. Да, на «Волну» вот я вам покажу, да, я вам покажу, вот так это выглядит, да, то есть, и вот очень хорошо это характеризует театр. Вот когда меня спрашивают, что я вижу, я говорю, я вижу театр, причем вот в том виде, в котором он есть, люди вылазят из говна. Я вот так называю. Вот какие-то уже вылезли, да, и отряхиваются. А какие-то начинают вылазить и пишут письма Путину. Да, и пока они поймут, что бестолку ему писать, что нужно, чтобы искусство здесь же было, среди нас. Я говорил, что это очень важно, что, чтобы общаться с Путиным было стыдно. Чтобы общаться с этой властью было стыдно. Все равно, что как с лагерной администрацией. Вот так должно искусство это продвигать. Мальцев, тяжело микрофон подвинуть. Да не тяжело мне ничего двигать. Мне говорят, что звук нормальный. Я не знаю. Стоит он посередине микрофона. Лучше да. Слышно Мальцева, хуже слышно меня. Да. В очереди к мощам Николая Чудотворца развернули две полевые кухни. Ну, чтобы люди с голоду не померли. Я помню, я говорю, я рассказывал всегда одну и ту же историю, когда привезли мощи Иоанна Крестителя. Ну, я пошел спокойно, стою в очереди, все как положено. Причем я там в 5 утра встал. Какой в 5? Часа в 4. Встал, пришел, отстоял в очереди. Ну, уже близко так подхожу. И какая-то тетка лезет локтями, толкает. Я говорю, вы хотите к боженьке без очереди? Я говорю, ради бога, проходите, я вас пропускаю. Она не поняла юмора, но другие, кто лез, они тормознулись. Тетушка так и полезла к боженьке без очереди. Вот. И здесь тоже, представляешь, привезли полевые кухни, чтобы кто-то не оголодал. Да? Я напоминаю слова, которые в России... Слова Иакова, которые в России очень часто и царь Петр произносил, и Екатерина, и многие другие. Вера без дел мертва есть. И вот когда они рассказывают про то, как они верят, а дела их гнусные, то это даже не мертвая вера, это даже что-то более... Да, такой, да, бесовщина, правильно, да. И вот патриарх Кирилл и Матвиенко стали почетными гражданами Петербурга. Осталось дело за малым Петербург переименовать в Путинбург. Ну, потому что, ну, западло все, представляешь, Петербург и почетные граждане Кирилл и Матвиенко, Гундяев и Матвиенко. Интересно, как они, вот почетные гражданины, они же должны были голосовать не за Кирилла, а за Гундяева. Значит, Гундяев и Матвиенко почетные граждане, а Путинбург должен называться. Обязательно надо написать туда, в Смольный, предложение и устроить голосование о переименовании в Путинбург. Я прям готов даже подписаться, потому что, чтобы в Питере люди на уши встали уж окончательно. Они когда голосовали, они называли патриарх Кирилл в простонародье Гундяев, а Матвиенко в простонародье как там. Ну да, да, да, да, Валя, да, в простонародье, да, очень хорошо. Матвиенко заявил, дети не должны участвовать в несанкционированных протестных акциях. В несогласованных акциях она не хочет, чтобы участвовали дети, да, Москалькова не хочет, да. Причем, обратите внимание, это называется «Здравствуй, Фрейд». Дети не должны участвовать в несогласованных протестных акциях. Дети. Обратите внимание, дети. То есть, взрослые, пофигу. Ну, если Матвиенко представляет Совет Федерации, говорит о законности, значит, она должна говорить, что все люди не должны в незаконных мероприятиях участвовать. А раз она каким-то образом проводит селекцию, значит, внутренне она считает эти мероприятия законными. Конечно. Только дети не могут в них участвовать. Почему? Потому что они планируют начать применять физическую силу. И тут возникает очень серьезная проблема. То есть, если причиняется ущерб детям, сразу же включаются их родители, близкие родственники. И просто выносят всю эту братву. А поэтому нужно перенести время ответственности. Они говорят, дети не должны участвовать в несогласованных акциях. Мы накажем родителей, мы будем их штрафовать. Штраф здесь не главное. Главное, чтобы предъявить родителям. Ты виноват в том, что твои пошли и их там прибили. Да, не мы виноваты, кто их прибил. А ты виноват, потому что они пошли. Представляешь? То есть это очень четко, вот это видно. Они очень сильно этого боятся. И, да. То есть она требует наказания родителей. За такие вещи. Не те, кто причинит вред детям, а наказание родителей. Ну и вот еще один герой интернета снова, кстати, вылупился. Да, Усманов во втором видеообращении к Навальному сравнил его с Шариковым. Вот если бы я на самом деле не услышал сейчас от вас этого, то что-то я как-то пропустил. Ты не видел? Нет. Это замечательно. Это вообще... Да, тупой, еще тупее. А это такой же массовости была? Или все-таки уже пошел на убыль, как там моська гавкает на слона, и ее не слышно? Он сказал тьфу на тебя еще раз. Помнишь, как тьфу на вас? Как в этом, Иван Васильевич меняет профессию. А я куртку бы там с собой принесли. Тьфу на вас еще раз. Помнишь, вот приблизительно. Вы смотрели, да? Сегодня конечно. Попался, фотожаба попалась. У Усманова на первом видео лежал белый листок под руками. И ребята типа увеличили там 800 раз, и там написано «Тьфу на тебя, Алексей». Я вот записал для себя, ну, обычно делаю пометки какие-то. Вот такая пометка у меня. Глупый Бурханович своими выступлениями доказал лишь одно. То, что у народа нет ни одной причины перекладывать на разного рода олигархов и прочих мошенников бремя дележа материальных благ и управления национальными богатствами страны. То есть есть такая байка, такой миф, да, такая легенда о том, что вот есть вот эти ушлепки, которые умеют управлять. Они управляют. А есть, да, другие ушлепки, как вот Бурханович, которые умеют делить бабки. Так вот, и что они особо одаренные, такие умняшки. Так вот он продемонстрировал, в общем-то, открылся, что называется. Это как у педиков, как это называется, когда вышел, нет, ну это по-английски, вышел и открылся. То есть вышел и наговорил там про себя. Вот тоже вышел и открылся, что он дебил мне конченый, представляешь? То есть это как называется, за камин... Каминг-аут, какое слово, вот напишите, как это называется, я уже забыл. Да, вот и... Что я говорил-то, господи. То есть он говорил про Шарикова, что Навальный как Шариков хочет отнять и поделить. И имею в виду не только Навального, имею в виду всех, кто покушается на систему распределения, такой, которая установлена здесь. Вот, Бурханович, не отнять и поделить. А вернуть и объединить. Это вы отняли и поделили, как Шарикова. Вы были Шариковыми в 90-х. Отняли и поделили. Ну что, не так что ли? Это было общее. Вы отняли и поделили. А теперь мы хотим это вернуть и объединить, и не более того. Причем мы не сможем вернуть больше, чем они у нас украли. Мы сможем вернуть только меньше, потому что они просрали все из-за того, что они Шариковы долбоебы. По поводу... И он еще сказал, это дебаты, он не хочет делать дебаты между правдой и ложью. Это просто... Бурханович, люди от рождения знают, где правда и где ложь. Ну так человек устроен. То есть вот когда такими вещами, вокруг таких вещей идет спор, то большинство людей сразу понимает, где правда, где ложь. Если те читачели, твои же полизы, рассказывают тебе, что ты офигенный, молодец, что ты вышел первый раз в эфир, и тебя все поддержали, то ты дурак, я тебе говорю, долбоеб. Почему? Ты им не верь. Ты выглядел как долбоеб. Говорил как долбоеб. И с тобой, как с долбоебом, случилось то, что должно было случиться. Сдох мегафон, сдохла йота, но ты как долбоеб этого не понял, совсем не понял. Хотя должен был понять и обязательно случится что-то другое, потому что первое ты не понял. Значит, сейчас будет повтор, и повтор, я думаю, будет более серьезный, потому что Боженька не фраер, а тот бог, который сидит в машине, да, то есть бог информационного мира, он вообще ничего не прощает. Он вообще ничего не прощает, ты это увидишь в ближайшее время. Каминг-аут, вы правильно сказали? Да. Правильно. Вот, видишь, какой я вижу. Грамотный. Навальный обвинил Усманова в накрутке лайков. Да, я видел, в общем-то, расклад, и действительно динамика просмотров была гораздо меньше, чем динамика лайков, что говорит о том, что это была накрутка. Такие вот Навальный огорчился. Это правда. Да, Навальный огорчился, что Усманов отказался от дебатов. Ну, я тоже, конечно, огорчился. Мы же тогда сказали, что это будет вообще шоу. Там, круче любых старых армянских, этих, юмористических армян. Я прошу прощения за мат, но вот мне опять... Ну, я не знаю, но я выхожу из себя, классическая форма, когда выходишь из себя, что-то вот выдавать такое. Вы тоже, между прочим, в чате материтесь. Да, вот я, между прочим, вот если вы посмотрите, вчера я посмотрел про эти дроны, свой собственный кусок. И мне не понравилось. А знаете почему? Потому что я наступал на горло собственной песни, говоря про робота с палкой в жопе, и не мог полностью, так сказать, выплеснуть все свои эмоции и все свое представление о том, что происходит. Я вот сегодня показал эти кадры и был сам разочарован. Думаю, ну плохо я выступил, потому что ну не было того шарма, который появляется тогда, когда ты говоришь полностью от души. А о таких вещах без мат, ну не знаю, ну попробуй. Дорожка была у него, опять же, на столе. Да там ручка. В Роснефти рассказали о причинах отмены, возмутившей Навального, закупки посуды. Ну какая причина? Причина одна, зассали. Понятно, что зачем этот геморрой? Они там могут наговорить все, что угодно. Но информационный мир так устроен, что видишь, раз вот что-то вбросили, и как эти... Как нанороботы, да, фильм, вот, начинают пожирать все, и нужно включить заднюю. Вот ты знаешь, чем они отличаются от Бурханыча? Они умнее. То есть надо было вылезти Сечину, гнуть пальцы, ложки гнуть, там и все. И произошло бы нечто ужасное. Но у него есть наверняка очень хорошие, да, консультанты, которые сказали ему: слышь, что, не надо ничего. Нужно дать заднюю, объяснить, почему дали заднюю, что это не связано с Навальным, не связано с информационным миром. И все успокоится через два дня. И действительно, вы увидите, через два дня все успокоится. Ну, там все, ловить нечего, грубо говоря, они включили заднюю, да? Ну, там можно, Навальный будет говорить о том, что вот я молодец, там, не дал им там на ложке деньги украсть, там, но это уже не то, да, вот суточка, видите, они упорствуют, с Медведевым упорствуют, получают в ответ вот такую дыню. Бурханыч упорствует, получает. То есть, тот, кто не упорствует, тот, кто применяется, он проскальзывает. Путин почему пролетит? Потому что он упорствует, он не видит этого мира, он не понимает, как в этом мире нужно действовать. Да? В этом мире нужно действовать не жестко. То есть жесткое движение, если оно неправильное, приведет к полной раздетализации. Это как пикирование на большой скорости. Вроде ничего не происходит, но гравитация разрывает тебя на части. Так и информационный мир. Ничего не происходит, но скорость — это как бы количество информации в информационном мире. Растет эта информация. Если там что-то неправильное, то начинает кое-что из ненужного отрывать. Ну так это устроено. Я не могу это. Я интуитивно понимаю. Я не настолько умный. Через 100 лет объяснят, как это происходит. Я не могу это объяснить. Я интуитивно вижу, что это так. В Госдуму внесен законопроект о запрете анонимности в мессенджерах. Представляешь? То есть нужно запретить анонимность в мессенджерах, и все сразу станет хорошо. И вот даже их министр раскритиковал эту идею и говорит, что можно купить сим-карту левую, и что хочешь, какая анонимность. И вот я для себя тоже пометки сделал. Сегодня как раз мы на эту тему разговаривали, я сделал для себя пометки, пока разговаривали. Так что ты говорил, не отвлекаю ли я? Не отвлекаешь. Я вот, видишь, написал кое-что. Я написал, что советник путинский, вместо того, чтобы советовать, как развивать интернет и вообще информационные технологии, советуют, как деградировать. Ну, то есть, как закрыть? Это, там сказали, вот придет Путину советник, который там писать, ну, что-то испугались, что сейчас надает советы и все. И вот я образ такой воспринял для себя, написал, пытаются залатать дырявую плотину вместо того, чтобы поставить колесо мельницы. Ну, то есть, что происходит? Вот есть какие-то камни такие, которые вековые, там, через них просачивается вот эта вода, информационный мир, который размывает. Понятно, что все это снесет. Вот сейчас, там, через год, через полгода, через 3 года, не знаю, через какое время, но понятно, что все снесет. Что нужно сделать? Нужно дырку сделать, поставить колесо, пусть сносит, вращает, и как-то это использовать в своих целях. Что они делают? Они пытаются все это залепить. Унесет вместе с ними, конечно же. Понимаешь? То есть, они не вот сегодня только мы говорили о чем. Представляете, 90-е годы приходит к власти, в конце 90-х Вова Путин. Да? И думал бы он точно так же, как мы в то время, а об информационном мире, о народовластии. Что бы сделал он? Ну, наверное, он бы и спецслужбы, и деньги государства направил бы на развитие информационного мира. И сейчас бы Силиконовая долина была бы не в Калифорнии. Потому что там было огромное количество головастых людей, которые за копеечку все сделали, а Россия как государство могла бы огромные средства в это вложить. И сейчас ничего не изменилось. Вот меня спрашивают, а что делать сейчас? Вот, допустим, не было бы Путина, был ты. Что бы я сделал? Я бы сейчас всю мощь государства пустил бы на то, чтобы найти людей, которые создадут в ближайшие 5-6 лет искусственный интеллект. Тот, кто создаст искусственный интеллект, он будет королем мира. Каким образом Россия может не то что доминировать, но сделать вот этот качественный скачок и вырваться из своего феодализма? Да, создать искусственный интеллект. Да, производительность труда увеличить 1000-кратно. И все. И вот это тот вариант, который должен был вот этот советник посоветовать. Понимаешь? Потому что здесь сидит тиран. Тиран может использовать баснословные средства. Он может использовать свои спецслужбы. Ну как Франко в свое время делал. Для чего? Для того, чтобы не укрепить свою власть. Хотя это тоже бы укрепило, но для того, чтобы сделать качественный скачок из мира, в котором мы находимся, а этот мир находится в жопе. Да? И вот поэтому сейчас можно было бы все это делать, и не только это вот один вброс, многие вещи, но они почему-то этого не видят и это не делают. Меня спросили вот сегодня, говорят, а почему Запад-то это не делает? А потому что Западу это не надо. Вы представляете, вот сидит Трамп, который миллиардер, который благодаря информационному миру стал президентом, но он не любит этот информационный мир, боится этого информационного мира. Сидит бабка Меркель, сидит Макрон, пришел молодой человек вполне, но он тоже дистанцируется от всего этого. Он говорит какие-то, декларирует вещи, которые мы говорим, но он все равно с опаской относится. Спрашивают у народа, если говорят, а вы что-то хотите меня? Для того, чтобы интегрироваться в информационный мир, нужна революция, то есть кардинальные изменения. А там говорят, не-не, мы не хотим никаких кардинальных изменений, вы нам пособие платите, во, классно, давайте дальше. Вы там нам работу даете на Боинге там, или на Аэрбасе, давайте дальше. Мы не хотим изменений, мы не хотим, чтобы на Аэрбасе стоял робот, он нам не нужен. Это мы сами будем крылья приворачивать там гаечным ключом. Вот так они рассуждают. Почему? Потому что там классно. Там большая зарплата, там большие пособия, пенсия, все нормально. У нас все очень плохо, поэтому у нас и можно было бы сделать этот качественный скачок. Глава ФСБ раскрыл подробности о поиске террористов в Телеграм. Так, Телеграм открывает и начинает искать. Поиск называется террористы. Да, террористы, да, и там раз так, поисковик ищет в Яндексе пишешь террористы в Телеграме. Раз он тебе там. И все тебе принесет, включая песню «Назарет Телеграм». Да, кстати, очень люблю ее. Так вот, насчет Телеграма Назарета и насчет террористов, про которых говорит Бортников. Вот я не верю ни одному слову. Я представляю тех террористов, то есть люди крайних взглядов делятся своими взглядами в информационных сетях. Ну, то есть, вполне допускаю, что 99% никогда в жизни, какие 99,9 в периоде, никогда не в жизни не сделают, что говорят. Ну, мы часто читаем, здесь вот пишут Мальцев, я тебя расстреляю, там убью, зарежу и так далее. Вот я 4 года сижу, никто меня не убил и не зарезал. Но с точки зрения вот Бортникова, да, и если бы так же вот сидел, как я, Путин, и ему писали такое, то люди бы садились прям пачками. Ну, потому что намерения, обозначенные в социальных сетях, у них считаются преступлением. Они за это привлекают людей к уголовной ответственности. Сенаторы заинтересовались ценами на полеты по России. Да, представляешь, такие заинтересовались. Они такие сенаторы. Цены на полеты по России. Сколько? 20 лет уже. Больше сидят, даже, да. Самые зашкаливают. То есть цена от Саратова до Москвы стоит столько же, сколько до Мадрида долететь. От Москвы или до Барселоны. Даже наверное, дальше. В свое время столько, сколько до Малаги было. Еще дальше. То есть еще на 1000 километров. Цена до Тобольска, да, это все равно, что долететь до Сингапура. В 4 раза больше расстояние до Сингапура. И нормально. И они вот только заинтересовались. Говорят, блин, а что это такие цены-то? Ну, вот так. Интересно, после того, как вот Матвиенко заинтересовалась, вот она стала почетным гражданином, купил билет в Петербург, смотрит, 20 тысяч рублей он смотрит, стоит из Москвы, говорит, нифига себе, вот это да, слетала там на это, на награждение там и что-то озаботилась, говорит, 20 тысяч это очень много, надо что-то менять. Ну, до следующего раза, Валь, что ты там. Вот перед следующей новостью прислали нарезку. Путин, реальные доходы россиян... Извините, начали... я не понимаю, почему Валя летала рейсом, самолетом. Они все сенаторы, да, все на своих летают. Собачки летают на своих, а она что-то нос сломался. Собачку отправила. А второго не пришлось на рейсом. Ну, зачем, Валь, снижать цену на билет? Лучше второй себе самолет, один собачка другой. Ну, что, извините. Следующей новостью. Путин. Реальные доходы россиян начали повышаться. Это 14.05.2017. Новость, следующий абзац новости. Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян в настоящее время начали постепенно повышаться. Об этом он сказал в ходе встречи с президентом Чехии Милошем Земаном. Да, сообщается на сайте Кремля. Следующая вырезка. Росстат Ну, это сегодняшний Росстат, да. Это 22 мая, подождите. Росстат, реальные доходы граждан России продолжают падать. 22 мая 2017 года, пишет Регнум. Федеральная служба государственной статистики Росстат продолжает фиксировать падение реальных располагаемых доходов граждан россиян. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба Росстата. И сегодняшняя новость. Россияне в апреле стали еще беднее. Доходы рухнули на 7,6%. Тот же Регнум. Да. Те же самые вопросы. То есть вопрос возникает, кто врет? То есть Росстат врет. Если Росстат, Путин должен всех уволить. Если Путин врет, он должен подать в отставку. Но он сказал, что на встрече с Земаном было 14 мая встреча, мы говорили. И очень удивились, что у него как бы язык повернулся сказать, что доходы растут. А Росстат говорит, что даже официально доходы падают. Поэтому кого-то мы ждем в отставку. Я ставлю на Путина. Да. А тут еще прислали следующее такое интересное высказывание. Нежели богато, нечего и начинать. Спасибо за доклад министра экономического развития РФ. Каждый пятый россиянин не знает о финансах ничего. Вот тут пишут нам всякие СМИ, и Высшая школа экономики об этом рассказывает. Вот я спросил, не знают, потому что нищие, то есть финансовых денег просто не видели, или нищие, потому что не знают. Я думаю, что не знают, потому что нищие. Нас пытаются уверить, что люди не знают азы экономики, а поэтому, значит, они бедные, да? Странная ситуация. Во всех остальных странах мира то же самое. Люди не знают и не хотят знать, и не будут знать азы экономики, но при этом бедных не такое количество. А я знаю массу людей, которые очень хорошо знают экономику, и при этом тоже бедные. У меня товарищ, он преподавал в экономе. Да, и экономику. Очень хорошо знает экономику, ходит в рваных ботинках, в старой куртке. Ну, нравится ему тогда. А вообще он тайный миллиардер. Нет. И знание экономики ему не помогло. Реновация коснется 500 кварталов в Москве. 500 кварталов. Говорят, 18 домов не будут сносить из 500 кварталов. Потому что там что-то граждане не захотели. То есть, а вот 500 кварталов снесут. Можно прям ковровыми бомбардировками сносить. Из Энгельса он поднял. Тетя Роза в Твиттере пишет. Путин попросил Володина ускорить принятие закона о реновации. Так что не боись, товарищ. Тебя квартиры лишат не абы как, а строго по закону. Выгонят из хаты по закону. Вот, а Путин вообще молодец, советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов. Говорит, вот выдающихся россиян он поблагодарил, сказал, что это замечательный пример, и все остальные должны верить в себя, и все будет у них классно, как у тех, которые вокруг него ходят, да, там у Ротенберга, у Тимченко, и у всех остальных. Говорит, вот знаете, почему Ротенберги такие богатые? Потому что в себя верят. Вот оно что. И в экономике разбираются, вот. ЦИК назвал возможные даты начала президентской кампании в России. Да, с 7 декабря по 17 декабря. Не позднее 17 декабря ЦИК, в общем-то, определил, что начнут. И это связано с тем, что Госдума на 18 назначила марта выборы. А также в России отменили открепительные удостоверения на выборах. И меня спросили сегодня, почему отменили открепительные удостоверения. Ну, потому что они абсолютно уверены, что Путин побеждает и так. Они реально верят в эти 80, там я не знаю, с чем-то. Тоже версия есть. Я думаю, что они хотят большее количество получить избирателей. Потому что у нас 25 явка процентов. Ну. А так, может, там до 40, и плюс они еще свои 25 нарисуют, то скажут, видите, все 86, и все пришли. Нет, тут ситуация какая. Когда у них были открепительные, они просто рисовали их. Вот у меня, кстати, во время обыска изъяли пачку открепительных с прошлых выборов, которые мне из администрации привезли и сказали, вот видишь, вот это фальшивые открепительные, которые... Я их показывал как-то в эфире. Да нет, я за Путина не голосовал, это были открепительные на выборах в Саратовскую областную думу. Я их держал для того, чтобы можно было представить ну, в каком-нибудь суде, который в будущем будет, поскольку там все печати фальшивые. Они ставили фальшивые печати, и, в общем-то, это были левые открепительные, где в левом углу стояла галочка, и нужно подходить к секретарю комиссии. Но мы это неоднократно рассказывали, тебе дают нормальный бюллетень. И у каждого такого ушлепка по 70 таких вот открепительных, да, на один и тот же паспорт, 70 штук, то есть в одном избирательном участке, в следующем, ну, сколько успеет проехать. За это, в общем-то, неплохие деньги платили, и люди, которые меня встретили, один из людей, который смотрит и нам даже здесь пишет, и который организовывал это безобразие, он говорит, ну, 5 числа ничего не получится. Я говорю, а если... что получится тогда, что... Он говорит, ну тогда обещай, что на солнечную сторону все-таки камеру мне выделишь. Потому что понимает, да, я говорю, обещаю. Так что... Шойгу, Минобороны на 99% расследовало причины крушения Ту-154. Да, это вообще жесть. Вот мы на 99% уверены, что имеем окончательную версию причин этой катастрофы. Заявил Шойгу и добавил, что Минобороны не хочет оглашать свои выводы, пока не будут получены ответы на все вопросы, чтобы быть абсолютно уверенными и честными перед всеми. Это вопрос, а нафига тогда это говорить? Мы на 99% уверены, но в чем, мы вам не скажем, потому что мы честные. Это что за бредятина такая? Вообще, о чем он сказал? Или он там не похмелялся, или еще что? Почему это вообще такое? Кто тянул за язык с этим Ту-154? Зачем нужно было говорить? Вот это я не понимаю. И еще он вообще, то есть он такое там наговорил в этом Совете Федерации, это просто жесть. Он о планах США по выводу оружия в космос заявил следующее. Совет Федерации, могу вас заверить, мы не спим. А что вы делаете? Дрочите? Что вы делаете? Вот я видел этого мужика с палкой в жопе, да, и может быть и не спите. О чем речь вообще? Да. Лучше бы спали. Это просто, ну, это ощущение, что весь народ российский спит, потому что, ну, такая жуть. То есть США вывели в космос беспилотные космические корабли, которые там по 280 дней крутятся, военные, и потом возвращаются и садятся, да? И привозит какую-то информацию, а вдруг тут говорит, а мы не спим. Ну и не спи, и что? Ты что-нибудь делаешь? А делает вот что. Шойгу заявил о восстановлении выпуска Ту-160 после 21 года. Представляешь, Ту-160, это самолет, который рядом со мной в Энгельсе находится. Первый полет такой самолет совершил в 81 году. Можете представить, я еще в армию не ходил, я в 82-м пошел в армию, этот самолет совершил только первый полет. Разрабатывать стали в 72-м году его, в 72-м году, в 81-м первый полет. То есть в 90-е годы эти самолеты уже были старые. Так вот, он хочет возобновить производство в 21-м году. Он сказал, ну нам сейчас вот, у нас нет никаких возможностей, приходится шлепать. Не приходится, не шлепают, собираются в 21-м году. И это модификация колоссальная совершенно. Знаешь, как она объявлена? Господи, блин, я даже вот прочитаю сейчас. Так. Производство российского воздушного стратегического ракетоносца, неуязвимого для противовоздушной и противоракетной обороны противника, планируется начать после 21 года. Это вообще что? Это вообще что они там курят? Да, Ту-160, старый, как говно динозавра самолет, неуязвимый. Кто вообще сказал, что он неуязвимый? Так как про того неуловимого Джо, что ли? Помнишь, говорит, а это кто? Это неуловимый Джо. А почему он неуловимый? А кому он нафиг нужен? Вот если из этого, вариант. Шойгу рассказал о военных расходах США, России и Китая. О как. И знаете, что он сказал? Расход на военные нужды США в 11 раз превышает данный показатель в России. Китай тратит на свою армию в 3 раза больше средств, чем Российская Федерация. Ну, а мы молодцы. А что он еще скажет? А мы классные, потому что мы асимметрично с вот этим роботом, у которого палка в жопе, так хорошо ползаем по земле русской, что они все нас будут бояться. Ну, жесть какая-то. У меня ощущение такое, что мне это снится. Вот их давно всех должны были за это не просто вышибить. Они уже в трибунале должны сидеть, давать показания друг на друга, каяться. А они выходят и рассказывают о чуде несусветном, о том, что они творят. Что они будут в 21 году Ту-160 делать после 21 года. Когда фиг ее знает. Что после 30 года у них авианосцы появятся, которые уже списали почти все и собираются списать нафиг. Ну, мы об этом уже говорили. Потом у нас появятся ковры самолета, ну, шапки-невидимки, да. Скатерти, самобранки, там до бесконечности. Все это они достанутся из телепорта. Да, про телепорт они забыли, да, про телепорт они отменили, жаль, отменили. Путин лично наградил спецназовцев, сдержавших атаку боевиков в Сирии. Да, классно, 300 боевиков напали, они их всех убили, ни один спецназовец не пострадал. Классно, но если есть такая армия, которая может уничтожить 300 боевиков и не пострадать, тогда нафиг все эти роботы, да, если у нас неуязвимые. Он официально подтвердил, что там есть наши сухопутные войска. Да, конечно. И при этом у них еще режим Бога есть, как вот, может быть, они в этом Counter-Strike там воевали с этими, с сирийской оппозицией, да, ну потому что как-то никого не ранили, не убили, они включают режим Бога, раз, все, сохраняются постоянно, раз. Следственный комитет предложил освободить своих сотрудников от службы в армии. Молодцы, а что, зачем еще служить следователем в армии? То есть это так интересно, очень такой момент, над которым надо еще подумать, потому что мы видим, что сейчас они такую патриотическую движуху задвинули, но кроме вот этих у них такой патриотизм для нас. То есть это патриотизм для вас, а для нас нечто другое, для них я имею в виду. То есть есть некие они, у которых все по-другому, и некие мы, для которых вот этот патриотизм, там, служба родине там, и так далее. Очень интересно. Давайте предложу вам рекламную паузу. Значит, подписывайтесь на канал «Артподготовка», передача «Плохие новости». Ставьте лайки. Здесь есть ссылочка «Поделиться», стрелочка нажимайте, делитесь с видео в соцсетях. Также у нас работает донат, вы можете в прямом эфире задать вопросы, мы в конце их зачитаем. То есть я не знаю, видите вы свои вопросы, не видите, с донатом какая-то беда, у нас все нормально с сайтом. И различные платежные системы. Еще я хочу прорекламировать вот Сургут, они сейчас в чате пишут каждые 5 минут. Сургут, 28-го, куда-то убежал у меня. Дмитрий просит поздравить с днем рождения, Дмитрий таксист, Дмитрий, поздравляю. Таксисты для нас это реальная сила. Как Сургут, 28 мая. 14.00 состоится прогулка свободных людей, место встречи, мемориал славы возле танка. Гуляем, знакомимся, не ждем, а готовимся. Как у Кастера, таксисты были теми, кто разносил, ну, проводил пропагандистскую работу, получал информацию, передавал ее, пользовался радиосвязью. Так, таксисты для нас очень хорошо. Это. Еще тут я вижу в чате, у нас заработать 1 миллион за 1000 просмотров роликов, возможно, человек занимается раскруткой каналов, YouTube каналов. Напишите нам, пожалуйста, либо коммерческие предложения о канале, там есть почта, либо позвоните по телефону 8-95-10-05-11-17. Также регионы, ну вы, наверное, уже завтра нас будете смотреть. Надежде мы поручили связать вас всех на канал в свой часовой пояс 8-95-32-05-11-17. Надежда зовут. Не ждем, а готовимся. Вячеслав Мальцев, расскажи, что ты создал или полезного сделал. Вот сегодня я сделал вот эту программу, которую веду. Она полезная? Напишите, вот здесь полезная она. Я ее создал сегодня вот вместе с Костей и с Володей. Но я совсем мало времени принимал. Ну да, но все равно, то есть это полезно. Это только за сегодня, я не буду говорить за всю жизнь. Это колоссальный труд, действительно, это надо пролопатить весь интернет. Да не надо, зачем, просто вот вы напишите, это полезно, как вы считаете или нет. Даже предположим, что это ставьте экспромт. Плюсик ставьте, да, в комментариях и лайк ставьте под видео. Да. Мы посмотрим. Медведев сообщил о предпосылках для снижения ставок по ипотеке до 6-7%. Ну, большинство считает, что полезное. Вот сейчас 9600 человек смотрят. Да. Лайков 2600. Вот. Могло быть лучше, пишет человек. Ну, всегда. Лучший враг хорошего, знаете. Медведев сообщил о предпосылках для снижения ставок ипотеки до 6-7%. А знаете, почему? Что это за предпосылки? Очко, жим-жим. Вот это, понимаете? То есть это главная предпосылка. То, что 12 число близко, а также близко 5-11. И поэтому сейчас нам будут рассказывать, что хочешь, о том, как они будут там, я не знаю, в будущем, я не знаю, бороздить просторы Большого театра космическими кораблями. Все, что хочешь, будут рассказывать, только чтобы протереть уши, как все прекрасно. Будут обещать, да. Будут обещать. Конечно, плюсы, да. Лайки, полезно. Да. Ну, я вижу, что большинство, конечно, считает, что это очень полезно. Не, ну понятно, что если нас смотрят, что даже те, которые считают, что это не полезно, но нас смотрят. Нет, тут, они... По существу чат быстро бежит, да, но я два увидел из вот этого, вот этой скорости, что. Ну и я понимаю, что у нас присутствуют тут тролли. Троллям привет. Мы вас тоже всех знаем, про вас помним. С вами обязательно встретимся. Они ставят, понимаешь? Они как раз таки организованнее, чем наши. Дизлайки они ставят регулярно. Путин на предвыборной гонке, ну тоже такой каламбурчик, это фотожаба. Ну чего вам еще обещать? Я же вам всего уже обещал. Да. Да, вот это вот удивительно. Если ему идти на выборы когда-то, ему даже обещать нечего. Он уже все пообещал. Он только вечную жизнь он должен пообещать. И все. Не, ну кстати, вот 6-7% это, наверное, новость. Это первый раз они обещают. Но вы должны понимать, что у нас полстраны, граждан России уже сидят с кредитами, которые полуплатятся, полу не платятся. Остальные половина страны сидят в алиментах, которые тоже нет возможности оплатить, и там уже уголовные дела даже на них возникают. И вот я даже предполагаю, что они под 0,2% сделают, под минус 0,2% сделают ипотеку, и все равно некому будет ее взять. Ну, да. Поэтому это статистика просто, и все. Ни больше, ни меньше. Дмитрий Медведев заявил о неэффективности половины госпрограмм в 2016 году. Ну, то есть, следующее, после этого заявления, должно быть заявление об уходе в отставку. Говорит, ребят, в 2016 году половина госпрограмм неэффективна, вы меня, извините, аривидерчи, там, не поминайте лихом, да, там, ну, и всякую остальную хрень, что я сделал все, что мог, кто может, пусть сделает лучше, ну, и что в таких случаях обычно говорят, я устал, я ухожу, да, там, ну, это другие вещи. Но он же это не говорит. Он говорит, да, все фигово, половина не работает, но мы, я, ну как Крупнов, я остаюсь, да, я остаюсь, чтобы жить. Блин, ну вообще. Но я понимаю, когда это мы говорим, мы вопреки всему остаемся, но вы-то, ребята, остаетесь-то почему, нафига? Песков, Путин не давал поручений по импорту замещения легионеров. Это вообще о чем? Да, ну это о том, что Песков говорит, что как раньше, так и теперь будут в футбол играть там негры, ездить на сноубордах корейцы и все остальное прочее, и что им будут платить деньги, а вы будете мимо кассы, физкультуры никакой не будет. Как раз то, о чем мы говорили вчера. То есть вы идете нафиг, ребята местные, да, а мы лучше купим тех, кто уже себя проявил, получил уже награды. Я говорю, ну вчера же или когда я говорил, что может быть вообще налить эти отлить медали там за Калгари, да, там за какие-то другие олимпиады развесить, там вот у нас 100 медалей за Альбервиль, там вот, блядь, да, вы там были, да, а как же, были. Спрашивают у нас, сколько подписчиков, у нас 128 774 подписчика. А они еще не могут открыть и посмотреть? Ну, что-то? Я не знаю, они о чем-то спрашивают. Центробанк хочет серьезно изменить порядок расчетов стоимости ОСАГО. Да, целый год меняют, хотят увеличить на как минимум 30%, а по некоторым вариантам вдвое, а потом на 30% снизить цену для тех, на 34%, кто, значит, кому больше 49 лет, у кого там стаж вождения и так далее, и так далее. То есть определенной группе. Но вы же понимаете, если увеличить даже на 30%, а потом снизить на 34%, то все равно это получается больше денег. Это все равно увеличение. То есть увеличиваешь на 30%, да, должен уменьшать на 50%. Да, конечно. Да, то есть они молодцы, они вот. А у нас большинство новость была до этого, да. Ничего не понимают. Причем, да, они говорят, вот речь идет о введении скидок на 3-4%. Главная новость, они введут скидки на ОСАГО. Ну да, введут. Вначале это как в магазинах делают скидки, да, вначале увеличивают втрое, а потом вводят скидку на 20%, и там везде скидки 20%, даже 50%. У нас была предыдущая новость, у нас жители, то есть большинство россиян ничего не понимает в экономике. Ну да. Вот они на них и рассчитывают, что хавайте, ребята, машьте. Трейдеры заявили о падении квот на ввоз... Обведении квот на ввоз российского масла в Турцию. Да, а также Турция ограничила импорт пшеницы из России. То есть нам только что Эрдоган клялся в вечной любви. Ну, вернее, он Вове клялся. Там целовал его во все разные места. И тут опять вот с маслом и с пшеницей нож в спину. То есть только что вчера Йылдырым этот заявил о том, что никаких ограничений для России нет. А оказывается, по пшенице ограничения. Да, странные дела. Очень странно. Пишут, на смартфоне не показывают, сколько подписчиков. Путин пообещал отправить еду жителям Венесуэлы. Да, вот, причем фотография такая интересная, мне очень понравилась, надо ее показать, где она. Володь! А куда? А вот она, да, отлично. Вот такая фотография, Путин с колбасой, и написано «Еды обещает отправить жителям Венесуэлы». Ну, там, чтобы это уж совсем такие грузовые культы. Помните, как были раньше культы карго? Вот то еще все... вот хорошая фотография, это тоже не забудьте показать. Какая? А вон там слева за клавиатурой. Где? Да вот на столе. А, да, вот, конечно. Я и забыл совсем. То есть вот относительно культа карго, конечно, нужно еще вот такую вещь показать. Вот видите, так вот. И это печатный пряник, понятно, который, да, распространяется в церквях, Русской Православной Церкви. Такой, правда, Путин кто-то прикололся, сделал его с рогами из двух этих башен Кремля, да, Кремль и что там, Василий Блаженный, да. Да, и вот, видите, такой с рогами и с какими-то зубами, как у вампира. И написано, что произведено в Петушинском районе. Я вот думаю, что вот такие петушинские пряники Путин и пошлет туда, в Венесуэлу. Ну, а если говорить серьезно про грузовые культы, представляешь, то есть вот такое заявление, я представляю, там же местная печать пишет о том, что Путин пообещал там накормить Венесуэлу. Это рассматривается как реально грузовой культ. То есть вы сейчас всю еду сжираете, там все, мы вам там уже вышли пароходы с колбасой, сейчас все привезем. Да? Мы знаем, чем закончились грузовые культы в 40-е и начале 50-х годов 20-го столетия. В Африке умерло больше 2 миллионов человек. Так, между делом, да. В других местах без счета, никто не знает сколько, ну, меньше, наверное. В чате пишут, грустно смотрит так на колбасу. Думают, как вы ее едите? Как вы ее едите? Ну ничего. Вот, Путин и Родриго Дутерте встретились в спешке. В спешке это где, интересно, я вот не понимаю. Ну а если серьезно, да, получилось так, что Дутерте там что-то узнал о том, что там ИГИЛ на него напал. Он не знал, что на него напал ИГИЛ, а он напал. И все, и он вернулся на родину из-за того, что на него напал там на Филиппинах ИГИЛ. Ну, я сомневаюсь, скорее всего, там тоже всем надоело, там тоже, наверное, будут сейчас такого придурка свергать. Но там же информационный мир, он как-то очень жестко расправляется с дураками. Вот сейчас Мадуро свергнут Дутерте, я думаю, зря с Путиным встречался, может, на нее и ИГИЛ бы не напал, если бы он не встречался. Мы же говорили, что Путин бедоносец, так что шансов вообще нет никаких. Причем Песков комментировал возможность военного союза с Китаем и Филиппинами у России. То есть с этими африканцами, которые, помнишь, там, как оно называлось-то, где армия прям реально со щитами, с копьями. Как же она? Фу, забыл. Ну, напишите, кто помнит-то страну, где такая замечательная армия, с которой у нас военный договор. Зимбабве, что ли? Нет, точно не Зимбабве. Вот. И сейчас, видишь, Филиппины готовы, Китай готов с Филиппинами воевать из-за островов, а Песков комментирует возможность военного союза. Какой военный союз? Еще забредятина. А вот Трамп в разговоре с Дутерте назвал лидера КНДР сумасшедшим. Свазиленд подсказывает. Да, Свазиленд, конечно, спасибо. Так вот, Дутерте такую информацию, я так понимаю, слил в средства массовой информации, что вообще говорит о том, что он как разморозил. Да, ну даже неистовый, так можно назвать. Ну, представляешь, был разговор с Трампом. Ну, тот вполне допускает, что назвал Си Цзиньпина сумасшедшим. Дутерте взял эту информацию и слил. И вопрос такой, нафига, вот кому от этого лучше стал, Трампу, Си Цзиньпину или Дутерте? Дутерте точно от этого лучше не стало, но я думаю, заточились на него все, и Си Цзиньпин, и Трамп, и все на свете. Ну и он больше никакой информации не получит до того момента, как его вынесут. А вот Белый дом заявил об отсутствии доказательств связи Трампа с Россией. Я думаю, Не о сексуальных связях идет. Маккейн призвал Трампа покаяться в случае наличия связей с Россией. Ну вообще, вот тут может быть, а вот тут как раз может идет речь о сексуальных связях, потому что очень много говорят о пребывании Трампа в России и о том, что вроде есть какие-то свидетельства его вольного такого поведения в номерах отеля. Но я не думаю, что он не знал, что в России все отели записываются. Да, я помню, как у меня работали КГБшники, когда у меня была Аллегра на самом раннем этапе. Они еще некоторые уволились уже из ГБУхи, а другие еще не уволились. Но уже работали у меня, формально числились там, но еще какую-то работу выполняли. И мне нужно было что-то, какой-то вопрос решить. И я подъехал, помню, в гостиницу Словакии, а еще и в гостиницу Олимпии также подъезжал. Там были специальные комнаты, в которых стояли такие кассетные магнитофоны. Там был пульт с номерами. Номеров гостиницы, откуда там записи. И вот мы там пили чай и как бы решали наши насущные вопросы о том, кого бы там подслушать не в отелях, а по нашим делам. И это было очень хорошо, потому что в отличие от работы с бывшими сотрудниками милиции, которые отлично занимались наружным наблюдением, но получали не так много информации, да, как техническая разведка. И вот тогда КГБшники учили, что техническая разведка, она самая ценная, потому что она не наврет. Техника не врет. И вот, не знаю, там насчет техники, благодаря которой Трампа срисовали, есть ли вообще это. Но если это есть, то на его месте, конечно, лучше покаяться. Я думаю, что никаких проблем нет. А помните, когда вы сидели в тюрьме, Лавров заявил? Да, да, да. Лавров заявлял, что ему мама в детстве с мальчиками запрещала... Да. Может, это продолжение? Ну да. Да не, ну навряд ли. У Трампа вроде и жены, и женщины, и как-то и детей полно. Не, он не похож на таких. Мне больше всего вспоминается случай, когда он сказал, что Трамп прилетел и побежал с женщиной, этот наш клоун легкого или слабого социального, как он выразился. Может быть, они правда его срисовали и шантажируют. Ну а что такого? Ну срисовали с девками. С Мелани договориться и выйти и сказать да. Стоит, ты думаешь, будет как какие-то... Ну отсудит она у него там чего-то немного. Да, я думаю, не да, поэтому... Не проблема. Экс-советник штаба Трампа заявил о готовности опровергнуть вмешательство РФ в выборы. Да, извини, причем вот если реально там что-то они записали и шантажируют, если он призовет американский народ так, в качестве третейского судьи и скажет, представляете, вот какие-то, ну да, я там виноват перед бабой своей, там туда-сюда, но ведь еще не хотят делать, он же героем будет, посмотрим. То есть у него Дональд, не... если ты нас да, смотришь, да. А если начнет будет что-то выкручиваться, то кончится фигово, придется врать, а потом предъявит вранье. Лучше не врать, зачем, какой смысл врать? Экс-советник штаба Трампа заявил о готовности опровергнуть вмешательство РФ в выборы. Ого, да, вот. Ну, посмотрим, как они готовы будут. То есть готовы, как они опровергнут. Посмотрим. Трамп назвал великой честью встречу с папой Франциском. Ну, очень интересно будет проанализировать эту встречу и понять вообще, что там было. Америку возвращают к нормам 90-х. Ну да, то есть сократить налоги и сократить бюджетный дефицит. Пытается Трамп, да, то есть сделать две вещи, которые взаимно исключающие. Ну посмотрим, как у нее получится. Германия в 2016 году потратила на беженцев 20 миллиардов евро. Нормально, Путин на своих нифига не тратит. А это 20 миллиардов евро, 20 миллиардов, можете представить. Ну и 900 евро пособие. Да. 20 миллиардов евро на чужих. Путин на своих. Вот посмотри, это, там мигранты получают пособие-то, которые там как пенсии, наверное, 10 наших бабушек, да? Ну да, 4. В Великобритании предлагают вернуть смертную казнь для террористов. Ну да, ну тут ситуация... Они должны понять, кто есть эти террористы. Если речь идет о фанатиках исламских, да? Ну, таких очень много, то а смысл их казнить? Ну, это как в том анекдоте, я извиняюсь за сравнение, чтобы никого не обижать, когда, помните, там приходят родители, берут у ребенка, открывают портфель, посмотреть, что у него там. А у него там плетки, наручники, там какие-то маски, шарики какие-то. Они смотрят, и журнал «Посада Маза», и отец смотрит на мать и говорит так. пороть мы его точно не будем. Вот это здесь тот же самый вариант. Понимаешь, а смысл какой смертников казнить? Я вообще не понимаю. То есть, если они хотят против других каких-то, а других террористов вроде там много и нет, с ирландскими вроде все договорились, там со всеми остальными тоже, они так время от времени возникают, но они вроде не в себе, да, то есть им тоже безразлично, будут их казнить или не будут. А с ИГИЛ, ну что ж, они идут этим путем. Я не думаю, что они их смогут остановить смертной казнью. Как можно остановить смертной казнью человека, который одел на себя пояс и идет взрываться? Они что, ну как, наоборот, вне логики. Да, жизнью, да, да. Ну да, если предположить, что человека посадят пожизненно, да, ну это там сколько до входа в рай, еще можно что-то накосячить и не попасть никогда. Да, а здесь добрый, раз свинины. И все. Да, да. Вот, да, кстати, прикололся. Да, и вот полиция опубликовала фотографию манчестерского смертника, и в центре Манчестера эвакуирован жилой комплекс в рамках спецоперации, то есть там шухер начался, а в Букингемском дворце задержан мужчина с ножом. То есть это же не первый раз, там постоянно кто-то приходит с ножом. Я помню еще, наверное, со времен, наверное, Екатерины периодически описывается. Помните, как она охрану усилила, когда мужика с ножом сдержали, его пытали жесточайше, я не знаю, там растягивали и прижигали, и там на дыбу вешали, и он ничего не сказал. И никто до сих пор не знает, о чем мужик к Екатерине с ножом приходил. И вот такие мужики с ножом во дворцах, они периодически появляются, да, и, как правило, они ничего не рассказывают. Я не знаю, может, это какой-то специальный орден мужиков с ножом, которые должны приходить к царицам, королевам там и так далее. Ну, вот, я так понял, Влада Дракула, и к нему же тоже кто-то там, ну, по одной из версий, да, в парк пришел с ножом и, да, ну вот, ему так не повезло. А вот этим всем везет. Сейчас пишут, откуда вы столько анекдотов знаете. Мне прямо покоя не дает этот анекдот про... А она все врет. Не надо, не надо. Не надо, не надо. Не надо. Россиянку с мужем иностранцем зарезали в Египте. Да, сейчас волна идет гибели и вообще всяких неприятностей с россиянами за рубежом. И можно говорить, что это, наверное, вот только теперь, но, наверное, это не только теперь, наверное, это всегда. Если посмотреть случаи нападения на акул, я помню, как-то какой-то год было 22 случая, не на акул, а акул на человека, 22 случая нападения акул на человека, 20 напали на русских. Ну, может, они. Ну, в смысле, не только на русских этнических, а все, я имею в виду тех, кто из России. Не обязательно он должен быть русским по национальности, то есть достаточно иметь российский паспорт, и уже у тебя гарантия, что акула тебя съест. Потому что, ну такие мы, наверное. Вот пишут ребята с Минска, что они инициировали прогулку на нашем сайте. Очень хорошо. Сейчас я по процессе поищу и объявлю. Объяви, да. Беларусь с нами. Передай хоть раз привет Тольятти, Мальцев. Привет Тольятти. Тольятти, я все время привет передаю. Ничего. Всегда на слуху. Да. До 12 июня власть что-нибудь замутит против Навального, Мальцева и других. Ну, мы это ожидаем. Вы что ж думаете, мы тут сидим. Мы не ждем, а готовимся. Так что мы тоже это ждем, что они... Правда. Будут. Минск, значит, координатор без имени, контактные данные без имени, без контактных данных. 28.05.2017 года, 15.00, наверное, по Минску, потому что у нас час разница. В общем, можете с 15 по Москве до 15 по Минску. Академия наук на выходе из метро в сторону Академии. Прогуляемся до площади Победы или Октябрьской, пообщаемся. Да, все, кто в Минске, все, кто недалеко от Минска, приезжайте, поддержите. Может быть, и хунта минская будет хунтой славян какой-нибудь. Туристку на насмерть сбил, это мы сказали? Да, нет, не сказали. Туристку из России насмерть сбил автомобиль в Анталии. Ну, это продолжаются такие неприятности за рубежом. И треть продаваемого в России кваса оказались газировкой. Вот я очень люблю квас и могу сказать, что да, редко найдешь приличный квас, такая трава вообще. Это какой-то пережженный сахар, и все это газировано и ужасно. И, кстати, нормальных денег стоит. То есть пытаются получать с этого какие-то деньги. Кстати, я пробовал вятский квас, которые рекламировали там для Путина. Ну, это такой же, как очаковский, только как будто выдохший. Выдохшийся очаковский квас. Вот, ну, да. Из ширпотреб, наверное, вот для меня очаковский, наверное, самый. Это не значит, что я его рекламирую. Просто. Наоборот, не пейте. Да, а вообще, да, вообще мы вот покупаем здесь этот такой нефильтрованный квас. Ну, такой самопальный. Девчонки нас смотрят с Вкусвилла. Мы покупаем их квас. Да. Он для нас стоил по 20, по 124 рубля за пол-литра. Сейчас они нам сделали скидку по 84. Да. А вот, Слава, передай привет Уфу. Карина ждет. Комиссар. Привет, Уфа. Они ждем на готовимся. И вот к фестивалю тяжелой музыки в Германии протянут пивопровод. Если было море пива, да, я бы дельфином стал красивым. Представляешь, там наверное, не стоит вопрос о том, что какую-то там газировку льют и так далее. Там пивопровод на фестиваль, представляешь? То есть нормально вообще. Причем просто. Я так понимаю, что пиво, вот как то в Советском Союзе, ну, настоящее, не пара. Да, не, ну, конечно. Но оно не как в Советском Союзе, там было дерьмо в Советском Союзе. А, конечно, немецкое или там чешское, как его можно с чем-то сравнивать. Мне было лет, наверное, 8. Нет, получилось у родителей из багажника вытащить из ящика бутылку. Так вот я 8-летним выпил ее, и как, ну, как лимонад, то есть я не охмелел, не... Я помню с родителем своим, я бухал с 13 лет, я не знаю, может быть, поэтому я сейчас и не пью, да, и вот мне лет 13 было, и родитель хотел мне показать, какая же разница между чешским пивом и чешским пивом, которое сделали в Совке. Вот там стояла в Ялте бочка с чешским пивом, мы накупили в бетончике, значит, вот это чешское пиво, а с парохода купили точно такой же, дипломат оно называлось, в бутылках. И вот мы пробовали. Ну и так нормально опробовались. Мы пару бетончиков вот этого савдепского выпили, и там бутылок несколько такого. Я помню, так напробовался, что до сих пор вспоминаю с ужасом, что такое чешское пиво. Но могу сказать, что абсолютно разное. Это были два разных напитка. То есть, вот он мне объяснял. Говорит, вот представляешь, взяли после войны каких чешских специалистов. Все, привезли, посадили, сказали, вот делайте. Все делают по технологии чехи. Ну ничего не получается. Получается вот такое дерьмо. Оно называлось чешское пиво. А вот я и говорю, да, что вместо проклятого руки и жопы, руки. Логоваз так машина своя. Да, поэтому и машины, да, вот этот делают Рено там, да, и не получается. Да, да, по этой же причине. В Бразилии нашли изумруд весом почти в 300 килограмм. Нифига себе, представляешь, какой. 272 килограмма, 1,3 метра. То есть это принц Флоризель бы с таким, да, не выкинул бы просто, не поднял бы его, да. Вот такие. В Шереметьево пассажирки обнаружили золотую коллекцию в гениталиях. Вот, то ли она их там возила, то ли у нее всегда была. Сказать, надо же, откуда? Я и не знал, что у меня там есть. И вот в Австралии начался исторический саммит аборигенов. Вот даже в Австралии аборигены собираются. Вот Сулакшин 1 числа исторический саммит аборигенов России проводит в Питере, наверное. Ну да, ну иногда аборигены должны собираться и там решать какие-то аборигенские свои вопросы. Ну так, жизнь устроена. Ребята, кстати, нас спрашивают, как к нему попасть. А я вот, к сожалению, и не знаю, как к нему попасть. Как-то спешитесь. Да вообще без проблем, да, надо как-то это. Ну, то есть надо созвониться, да, и вывесить. И вывесить. Так. Реформация. У нас на страничке ВКонтакте в нашей. Слава, а можно. Наш видео есть ссылка на его канал. Можно это найти, если. Страничка 5.11.2017. Вот спрашивают, можно показать ту часть картины, которая у вас за спиной. Хотя это бы на 5 секунд, да. Юстас Мальцеву денег нет, но ну, держитесь. Да. А вот серый пенсионер написал спасибо. Вячеслав, запишите видео для странички YouTube. Кратко, четко, лаконично про нашу идею 5.11. Не надо никаких дизайнеров, красивых картинок. Потратите 5 минут. Да, вы правы. Пометят обязательно. Там надо вывешивать постоянно вот на центральную вот эту страничку, да. Не, а мы ролик уже повесили. Там ролик есть. Завтра, ну не завтра, да, другой. Полезнее, чем больше новостей, тем больше проснулись. Это Давыдов Павел. Понравилось выступление Сулакшина. Разумно, не похоже на верный план при пожаре в большом доме. Да, вот, оторвался. Александр. Евгений Вобщак, спасибо, Жень. от дедушки Белковского, от донатора, то есть Хунте привет, Абрам Израильевич Мышьяков, Хунт, обратите внимание на Екатерину Шульман, она за нас, кажись, да, Шульман, Екатерина, я уверен, что по крайней мере мы в одном направлении смотрим, ну как мне тоже кажется, будете отключать Свифт, а зачем? Взаимодействовать с миром путем денежных переводов и денежной системы мировой обязательно нужно. Как же мы с голоду помрем? Мы же ничего не производим, если что-то покупать, как перевести деньги. Причем, поверьте, вот этот SWIFT уже через несколько лет будет абсолютно неактуален, потому что денежные системы будут, частных будет миллион денежных систем, можно будет выбирать, будут такие денежные системы, что и никаких денег переводить не надо, как биткоины. То есть ничего переводить не надо, просто раз цифры набрал и все. Поэтому я думаю, что ничего не надо, вот мы сегодня говорили, не надо ставить плотину информационному миру, нужно прорубить дырку и повесить колесо, которое будет там качать, делать что для нас, давать нам электричество, качать воду, я не знаю, ну какую-то работу производить. Это вот так нужно поступать с информационным миром, а иначе мы окажемся в том месте, в котором мы сейчас находимся, но только глубже, а мы этого не хотим. Компьютер неполадки, сейчас перезагружу насчет донат. А что? А, ну у тебя неполадки, да, у меня это нормально все, да? Так, что еще тут? С Анне мы как-то все время обделяем, и она просит передать привет там. Кому? Несколько раз. Ну, с Анне, я не знаю. А, как. Да, Сань, да, привет, конечно. Спасибо огромное. Огромное спасибо. Вы так, ну вот у нас товарищи наши из Брянска. Давай. Ага, присаживайся. Добрый день. Привет. Привет. Добрый день, дорогие зрители. Мы из Брянска, это не только партизанский край знаменитый, но сейчас он превратился в край сказки, такой доброй сказки, которую творит сегодняшняя администрация области. Хотел бы сказать, что приглашаю вас к себе в гости, чтобы лично посмотрели и окунулись в этот неповторимый рай. Ну, а рай какой у нас? Сегодня у нас же дети всех чиновников знаменитые, такие красивые и самые талантливые, что возглавляют всевозможные корпорации и банки. А у нашего губернатора жена талантливая. Вот он заработал за год, согласно декларации, немножко больше 3 миллионов, а жена позапрошлом году под миллиард. Молодец какая. Да, вот она 88-я, она 88-я в списке Forbes. Ух ты. Да, поэтому, и казалось бы, губернатор наш говорит, что у нас каждый раз все больше производится зерна, овощей, молока, всего-всего больше. А в этом году, за прошлый год, читала жена, что она заработала на 45 миллионов меньше. Как-то математика хреновая, да? В два раза больше. А что такое больше? К нам в Брянск зачастили московские гости. Вот экономист, политолог, как его назвать, Делягин. Отец с сыном Прохановы. Это какой, изморский клуб или изборский? Как бы сразу не понять. Максим Шевченко. Правда, не знаю, как его губернатор, кстати, по фамилии. Богомаз Александр. Вот Проханов прилетал в прошлый раз с прошлым губернатором, облетал с иконой вокруг Брянска на самолете. Как только приземлился, губернатора посадили. Ну, это да. Я говорю, вот когда я говорю, что они играют с вещами, о которых не имеют ни малейшего представления, я это имею в виду, что вот так это заканчивается. Бог не фраер. Да. Вячеслав Вячеславович, ну вот глядя на вас, вот, полгода назад увидел вашу передачу случайно. И посмотрел той, ну, правде, которую вы выплескиваете на людей, чтобы не находились они в омуте этого телевизора. Я после вас перестал смотреть телевизор. Включаю и выключаю звук. Да? Там Соловьев на фоне, которого я тоже знал. И даже в свое время, когда-то при коммунисте Лодкине, губернаторе, я привозил его в Австралию в митинг. Но тут Володя за день не так преобразовался красиво, сейчас уже не видит и не знает. Но я его визитку выкинул в мусорницу, кстати. И я открыл в Брянске тоже свой канал на YouTube. Я думаю, что наши подписчики сейчас будут увидеть у меня у вас. К вам перейдут, а ваша часть к нам. Программа называется «Вдребезги. Брянск». Это можно на сайте, в YouTube, «Вдребезги». То есть «Вдребезги». «Вдребезги». Каждую субботу мы выходим в прямом эфире в 12. Ну и между на неделе мы выпускаем обычный ролик. И я хотел бы сказать, вот экономист Делягин, уже третий раз они все время приезжают. Ну, губернатор так, наверное, поет или, может, курит что-нибудь. И вот он заявил, что в Брянске и Проханов произошла аграрная революция. Ну, представляете, что он договорился, что средняя урожайность зерна у нас на почвах песчаных, у нас растет сосна, это у нас лесной край, и ель, да, это такие деревья, которые произрастают на бедных почвах. Ну, да, так конечно. Он договорил. Хорошо, да, это можно посмотреть. Вот Делягин сказал, что на среднем урожайность зерна 70 центнеров с гектара. А на некоторых полях она доходит до 120 центнеров с гектара. Ну, я хотел бы сказать, вот в этот бред тяжело поверить. Каждый может открыть интернет и посмотреть. Краснодарский край в среднем на черноземах выращивает 53,5 центнера с гектара. Но на таких почвах, как у вас, я же недавно сказал, грибы хорошо растут. Может, они там... Грибы как какие? Ну, такие грибы. Те самые, после которых 120 да. гектаров у нас, легко собрать. У нас губернатор, он картофелевод. Ну, все, он фермерское хозяйство. КФК «Богомаз». Так вот, он говорит, что выращивает 200 центнеров картошки с гектара. При этом, хочу вам сказать, уже 3 месяца в Брянске брянской картошки на прилавках нет. А куда она делась? Ну, вот на бумаге есть. Она такая вкусная, что ее все съели. Делягин договорился до того, и наше правительство, что оказывается, что 70% всей российской картошки высококачественной производится на территории Брянской области. Пензенцы, воронежцы, все уже вешаются там. И Липец. Скажешь, да, там, ну я понимаю, там и Липец, там да. все. И вот, и вот эти ребята сказали, что у нас революция. А приезжал представитель, заместитель федерального инспектора, или как там, представитель, ну, федеральный округ, кто у нас там, инспектор? Да. Зам. И он назвал город Стародуб, родину нашего губернатора, столицей Российской Федерации. Как это можно обожраться что-то? Это я на сайте покажу. Я говорю, грибы. У нас там сырное производство, которое признало наш Роспотребнадзор, что оно вредно для стародубские сыры, вредны для здоровья. Они у нас горят. Подпалишь, может, там творог горел, показывали тут. Поэтому... И сплошное засилие Мираторга. Мираторг это связано с фамилией Линники. И вы знаете, это братья двоюродной жены Медведева. Mm-hmm. И у нас они там мраморное мясо выращивают. Но земель забрали много, бычков не совсем много там происходит. Но самое интересное, я как вот депутат Брянского райсовета, и правительство отчитывается, что в прошлом году дотаций получил Мираторг в Брянской области 12,5 миллиардов рублей. А в этом году выделили Мираторгу 42 миллиарда на 4 года безвозмездных дотаций. И при этом наш правительственный сайт Брянской области, правительство, сообщил, что остальные крестьяне от этих дотаций отказались от бесплатных, так как уже всю технику давно купили. Мираторг, хорошее название, миром торгуют. Да, а при этом у нас, оказывается, в марте приезжал наш любимый президент Владимир Владимирович Путин. Он прилетал у нас на вертолете. И перинатальный центр открыли. Перинатальный центр начали открывать, а специалистов, которые могут принять роды и осеменить искусственно, нету. Так вот, их забрали со всех районов и согнали на это время в этот перинатальный центр. И самое главное, у нас... Включая ветеринаров, да, кстати? Нет, и у нас тот промежуток дороги, который он проехал, ну это около километра, его отремонтировали, деревья покрасили, нанесли разметку пешеходных этих переходов прямо на грязь и снег. Она со снегом растаяла. И вот на БМЗ, на наш этот старое производство, где еще наши предки его построили, и было 6 производств у нас. У нас осталось там сейчас одно производство из 6. У нас даже туда двигатели делали. Так вот, на это БМЗ он приземлился с аэропорта на вертолете. И вот этот отрезок пути он проехал по дороге. Он собрал когда врачей, и невестка нашего главврача этой больницы сказала, как Брянск преобразился, Владимир Владимирович. Как Сочи преобразился, какие стали у нас дороги. А дорога только 1 километр. А по остальным проехать невозможно. Когда он сказал, а какие у вас зарплаты? Они все промолчали и сказали, мы довольны. Нам хватает. Но хочу вот сказать, у меня друзья работают, врач высшей категории. Оклад у него 8,5 тысяч. Плюс там проценты за вредность. И если без ночных смен дежурств, то зарплата врача высшей категории 10 тысяч рублей. Если с ночными, то 20 тысяч. Медсестры получают 10 тысяч, это с ночными сменами. И вот они так сейчас все урезали. И все так оптимизировали, что вот медсестра больницы Случевского района прислала корешок заработной платы. Ей даже ставку не оставили, хотя она работает полный день. Полставки. И вы знаете, какую она зарплату получила в Брянском районе, Брянской области, Трубчевский район? 3831 рубль 12 копеек. Как жить? Да, ну это как жить. Путин же сказал на встрече с Земаном, с этим, о том, что доходы растут. Если бы они падали, я представляю, что... Вячеслав Вячеславович, вы опережаете события. новость цитирую, которая на наших информационных порталах. Брянцы богатеют на фоне падения доходов россиян. Как вам нравится, нет? А что было бы, если бы они беднели? Были, говорили, что врач получает у нас, средняя зарплата составила 35 570 рублей. А вы слышали, сколько на самом деле получает? При этом 42 главврача миллионеры. Ну, правильно. То есть, если поделить, то получается среднее исполнение. Да, так что вот хотелось бы, про галочки написал, чтобы ничего не забыть. Хотел бы вас спросить, на сайт приходят вопросы, как после революции и прихода к власти иллюстрация будет? Обязательно. Это даже не от нас зависит. Это не от нас зависит, но это неотъемлемое условие, потому что, конечно, мы же понимаем, что целью наказания является исправление перевоспитания, но мы также понимаем, что целью этого наказания будет, конечно, просто месть. Мы же понимаем, что Путиных, Медведевых, Сечиных и всех остальных мы никогда в жизни не перевоспитаем. Это утопия. Но если они только все не соберутся и не уйдут в монастырь, отмаливать там до конца жизни свои грехи. То есть, конечно, это месть, месть народа. И если мы не дадим народу возможность реализовать эту месть, значит, революция будет перманентной. Значит, она будет снова и снова и снова, пока эта месть не будет реализована. Потому что кто-то же должен за всю эту херню ответить. И должен ответить серьезно. Мы с тобой, я думаю, не готовы за это отвечать. Нафиг нам надо. Если нам нужно убрать, извиняюсь за выражение, жопу Вовы, значит, нужно подставить свою. Да нафиг мне это нужно. Пусть Вова отвечает, пусть эти губернаторы отвечают. Мы их защищать не будем. И если кто-то нам потом будет предъявлять, что как-то это было уж очень жестоко, ну извините, не мы это вот все делаем-то. Я неспроста спросил, Александр Александрович, я являюсь до сегодняшнего дня, как я считаю, депутатом Брянского районного совета. И как вы чувствуете, я единственный, кто задавал себе вопросы, и ни за один бюджет я не мог проголосовать. Когда настолько дооптимизировали, что на детсады и школы денег нет, а церкви у нас строятся и строятся. И обычно не за десятину, которая полагается развиваться той же церкви, которая отделена от государства, а за счет Газпрома, то есть за наши деньги. Так вот, что сделали наши ребята, я так предполагаю, не без участия губернатора. Голосованием депутатов, то есть таких коллег, как я, меня лишили депутатских полномочий. При этом, к чему я веду, прокурор находился на заседании районного совета. Они наплевали на 131 федеральный закон, где прописаны конкретно пути прекращения депутатских полномочий. Там они все расписаны. И самое главное, был такой повод, и в Конституционном суде подобный случай голосования депутатов за устранение было уже за тоже Романовой, там, Т.И. Конституционный суд признал, что это незаконно, и восстановил ее в полномочиях. Так я вот и хотел сказать, вот прокуратура, она написала мне отписку. Я с прокурором говорил, района, Орехов, он самый богатый прокурор, кстати, Брянской области по доходам. Его жена отчиталась, 9,5 миллионов заработала. Значит, сын судья, нотариус, жена, он прокурор. Неплохо. И он мне написал, что я, оказывается, не принимал участия в работе, выходил с фракции, хотя никаких заявлений никуда не писал, и отписался. Сейчас я направил письмо на своем депутатском бланке в администрацию президента, в эту генеральному прокурору, Чайка, не знаю, какой будет ответ, о служебном несоответствии прокурорских работников. Почему один закон для меня такой? Кстати, куча депутатов, которые были от ЛДПР, пришли по списку, и представительские Единой России, к ним закон как бы, да. Ну, чтобы не надоедать, жду вас в гости к себе. Спасибо. Это, будем подписываться на ваш канал, но я думаю, ну и вы смотреть нас. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Да. До свидания. До свидания. Так. Мы должны отблагодарить наших ребят, которые присылают нам деньги в донат. Значит, Санни каждый эфир практически присылает нам по 10 тысяч. Пишет, передайте спасибо. Мне, пожалуйста, привет. Спасибо. Санни, мы ждем, готовы каждый эфир вам передавать привет. Да, спасибо. Так, сегодня у нас 24. Что планируют делать с системой образования? Мы планируем делать систему образования, планируем делать медицину, планируем образование. А с этой системой что делать? Ее нет фактически. Если это система образования, тогда я ничего не понимаю в образовании вообще. Константин, 7 ку, Мальцеву 3 раза ку. Наталья Иванова, успехов во всем. Андрей из Владивостока. На стулья. Сергей, на приобретение кресел. Алевтина, на победу. От афганца на доброе дело. Александр из города Ступино. Аркан.ру, на кресло. Друг Стаса, на кресло. Старое, грустное, позавчерашнее хуйло. Это не, я не матерюсь, так написано. Вячеслав, очень печально, что вы не читаете имя отправившего донат. Читаем. Читаем. Если, Иван, если можем прочитать. Иван, да, иногда не можем прочитать. Иван 87. По поводу Демушкина будет американцам. Будем американцам писать. Иван, пишем, да. Пишите. Мы на самом деле. Не, мы делаем, да, то, что нужно. Георгий Монтегро. Вчера эксперт пророчил революцию в 2020 году. Но история проще развивается. Власть существует до очередного дефолта. 91 год распад СССР, 99 год уход Ельцина, в 17-м заканчиваются резервные фонды. Будет революция. Георг Монтегро, 100 рублей. Рецепт цветной революции. Взломать первый канал и поставить балет «Лебединое озеро». Власти обосрутся и подумают, что уже конец и улетят на самолет. Да, все разбегутся, да. Вячеслав Князев, 1500. Вячеслав Вячеславович, ответьте, не решился ли вопрос с созданием аналога ПИФа на нужды движения? Ну, решает. Вот сейчас решаем этот вопрос. Вчера собирались по поводу этого. Очень интересные предложения были, которые и потом в будущей России можно будет продвигать. Так что... Работаем. Да, работаем. Узнаете, через две недели об этом узнаете. Наталья, для Сергея Махнаткина 500 рублей. Да. Смерть олигархам. 100 рублей. Почему расчлененные части трупов могут лежать по всей России и рядом с Кремлем, и можно их смотреть и лобызать? А другое надо обязательно захоронить, ибо не по-христиански. Это вопрос. Почему же он часто трупов могут лежать? Имеется да, в виду мощи, да. Ну, мощи в христианстве это особый такой артефакт, поэтому как-то мне кажется, ну не Гундяеву, ни в коем случае не Гундяеву, но кому-то из служителей православной церкви, но мы понимаем, что мощь святых это несколько другие вещи, чем, так сказать, тела бренные наши, да, тех людей, которые не являются святыми. Кирилл из Зеленограда, на нужды, еще 3 страницы. Владимир, Санкт-Петербург, 5000 на революцию, спасибо, Владимир. Ашмарнеульский. Ребят, те, кто сомневается, будет ли хорошо, если сменится власть насильно, пусть будут уверены, главное это сделать один раз. При необходимости следующего раза особо опыта не нужно будет. А при необходимости следующего раза особого опыта не вот нужно я будет. Мальцев, вчера вы опять ерунду про шизофрению говорили, у меня тоже 10 лет ремиссия, все это время есть диагноз инвалидность, регулярно наблюдаюсь, ничего не... Не понимаю, это обычно загуглите. Вот я вас уверяю, что если 10 лет у вас ремиссия, у вас нет никакой шизофрении, поверьте мне. И вы спросите у любого нормального психиатра, 10 лет ремиссии, нет у вас шизофрении, диагноз был поставлен неверно. Ну, инвалидность есть, но радуйтесь и нормально. Слава Богу, да, слава Богу, да, слава Богу. Потому что, ну, за такое время, если не лечиться, уже там до дефект личности можно дойти. Давайте, вам повезло, очень хорошо. И дай бог, чтобы так. И дай бог, чтобы так, да. Константин, 500 рублей. Вячеслав Вячеславович, кого вы увидите на должности премьер-министра и министра иностранных дел после 5.11.17? Это, во-первых, вопрос, безусловно, не ко мне. Почему? Потому что, если мы говорим о народовластии, значит, такие должности не, избираться должны не руководители там какие-то, а в том числе и все министры. Да? То есть, министр иностранных дел – это очень важная фигура, которая тоже должен избираться народом. Премьер-министр, ну, тем более. Да? Поэтому, во-первых, мы должны договориться о том, как... Вот мы уже голосовали за то, что Конституция, мы пока придерживаемся той Конституции. Да? Но с другой стороны, если мы говорим о народовластии, то при народовластии некоторые институты, такие как парламент, да, о прямом народовластии, сами собой отпадают. Значит, люди будут голосовать напрямую. Будет ли это президентская республика? Я, например, против президентства. Если президентства не будет, значит, представительские функции будет выполнять, я имею в виду, на международном уровне будет выполнять премьер. Да? То есть ездить, подписывать договора там всякие и так далее. Каким образом он будет выбираться, этот премьер? Ну, наверное, всенародно так. Да, полномочия. Да, поэтому здесь важно, во-первых, с точки зрения строительства, как мы видим. Но для того, чтобы, так скажем, если мы говорим о, предположим, мы говорим, это очень условно, потому что потом меня за язык подтянут. А вот мы говорим, Мальцев президент, да, вот Мальцев президент, кого ты видишь премьер-министром? Ну, естественно, мы же в информационном мире, как бы я ни относился, Навального, конечно, вижу. безусловно, однозначно. Кого ты видишь министром иностранных дел? Вот здесь сразу же несколько человек. Да, если там, допустим, про министра сельского хозяйства и там вице-премьера, я могу сказать, что это Василий Мельниченко, и тут нет никаких вопросов. То министр иностранных дел — это уже та фигура, о которой нужно будет посоветоваться, в том числе и с премьер-министром, да? Ну, не так же сказать, слышь, ты премьер, там, Лех, я тебе вот там дам, ты с ним работаешь. Да, нет, так не получается, понимаете? И поэтому нужно вначале определить точки координат, на которых мы действуем. Если это так, то вот это будет вот так. Я не уклоняюсь, поверьте, от ответа, я просто говорю, что у нас масса достойных людей, которые могут работать на уровне, да, на международном. Алексей же может и не согласиться быть премьер-министром. Может. Поэтому, как бы, здесь на самом деле больше вопросов, чем ответов. Да, и конечно. Все это в процессе решается. Вы поймите, что мы на шаг впереди. Любовь пенсионерка, 300 рублей для дальнобойщиков, потому как на их ОПР у меня не получилось перевести. Вот у меня есть Евгений Ростов, дальнобойщик. Евгений, подъезжайте, вернем. Жека, 200 рублей на Москву. Александр Белоушенко, привет из Сиэтла. А что, Дадин, сам по себе? Ну, вопрос к Дадину надо. Не сам по себе мальчик, конечно. Сергей, 100 рублей дальнобойщикам. Евгений Оренбург, это по той же схеме, Евгений, смотрите на меня. Вячеслав, пожалуйста, призовите людей к получению лицензии на гладкоствольное оружие. Они должны в первую очередь себя уметь защищать и свой дом. Чем больше оружия у народа, тем лучше. Хорошо, призываем. Виктория, 500 рублей на доброе дело. Владимир Дронов, по усмотрению. Этот пишет, министр иностранных дел подчиняется президенту. Под Конституцией действительно министр иностранных дел, министр внутренних дел и министр обороны предлагает, в общем-то, и подписывает указы президента о назначении. То есть это полностью в его компетенции. Но мы же не говорим о том, что мы строим народовластие. Да? Значит, мы на каких-то основах должны строить и должны уметь договариваться прежде всего. Да? Христов Сергей Геннадьевич, на благие дела. Вова, просто Вова, 5.11.2018 будет выходным днем? Вот вам лишь бы отдыхать, хватит. 8.24. Главный инквизитор на осиновые палоимитаторы для кремлевских гомосеков. Не ждем, а стругаем. Ужас. Виталий, 100 рублей, не ждем, а уже готовы. Жипер. Вячеслав Вячеславович, куда пропала голосовалка? Есть масса вопросов, к которым... Предлагайте вопросы, давайте, да. Предлагайте, Костя, в чате вопросы. Да, это тебе вопрос. Об этом вспомнили почему-то сегодня, она у нас опять не висит. Владислав... Здравствуйте, Вячеслав. А что будет с Эдвардом Сноуденом после революции? Сноудена никому не отдадим, а зачем? Конечно, будет. Да, ну он что, он совершил какое-то реальное преступление? Нет, это... Сноуден герой. Сноуден герой информационного мира. А так как мы не собираемся ставить этому миру никаких заслонов, а наоборот стараться всячески помогать, потому что у нас это единственная возможность как-то подтянуться вверх, да, поэтому мы будем действовать и Сноуден, и предложим этому, как, господи, который в посольстве, Ассанжу, да, в посольстве Эквадора, предложим ему тоже, ради бога, политическое убежище, все что угодно, и всех вообще собрать можно здесь людей, которые как-то там в информационном мире обидели какие-то государства. Нам наплевать на это. Они должны работать для информационного мира. А мы должны на этот мир опираться. Если мы будем с ним не воевать, а сделать его опорой, то, конечно, мы мгновенно сделаем этот шаг вперед. Мгновенно. Гораздо быстрее всех. Владислав и его пантерка. Тверь. Обязательно посмотрите запись на «Эхо Москвы». Ответ Леонтьева Навальному обязательно. Всего 5 минут, оно того стоит. Спасибо, Владислав. Космос, 100 рублей. Да, и тут вот пишет сам нам было в 23. Давай, время без одной минуты. Абрам Израилевич. Оставляем, да, оставляем. Сейчас прекращаем эфир. Пусть, да, смотрите, Эдика, сам нам было в 23. Что еще, давай, скажи. 23.5.11.17.ру от дедушки Белковского. Да, а это я уже читал. Что сказать? Все. Подписывайтесь на канал. А, да, давай, два слова тогда скажи прям. Да, я забыл. Ты что ж, ты меня смотришь, там махнул бы. Там всего ничего. Да. Я приветствую всех наших активистов и комиссаров, и командиров и тех, кто хочет быть комендантами. Ко мне, значит, приходят письма, где люди говорят, вот мы ходим гулять, а народу у нас не прибавляется. И, значит, я вам вот что по этому поводу скажу, что это не механическая система, это не как выключатель, пришел в ванную, включил и выключил. Агитация, она работает по принципу накопления, по принципу перехода количества в качество, как вот снег, допустим, да? От минус 60 градусов до нуля он будет снегом, а потом превращается в воду. Поэтому все, что вы делаете не впустую, и каждый ваш голос – это прибавление к этому градусу. Не ждите прямого ответа на вашу агитацию. Человек, может быть, ночью подумает, а утром возьмет и проснется другим человеком. Поэтому не бойтесь ничего, агитируйте, потому что наша вся сила в том, чтобы о нас знали. И поскольку для нас закрыто телевидение и радио, то наш информационный мир – это сарафанное радио и это интернет. Агитации не ждем, а готовимся. Спасибо. И не сомневайтесь. Спасибо. До свидания. До свидания.